Студия «Ардис» представляет. А. В. Романов. «Нубус. Основы игры». Читает Валерий Толков. О чем это произведение? Читал, перечитывал. Я не знаю. «Ты можешь написать сказку?» — спросила как-то жена. «Зачем? Если ответ на этот вопрос и существует, то формируется он не словами, а хаосом эмоций». «Но разве не основная задача сказочника — переводить свои эмоции в слова, иногда простые и понятные?» «Возможно». «Так о чем это произведение? Может быть, это история пожилого геймера, который нашел неплохую игруху и с помощью дочери-школьницы, используя необходимые автору плюшки, рояли и другие навороты сюжета, мочит корки и оттягивается на всю катушку. Наверное, этот текст можно воспринять и так. Если уж хаос эмоций удалось переложить в слова, то правильно сложенные слова породят тот же хаос эмоций. Но это только для автора. Какой хаос эмоций родится у читателей, понятия не имею. Так о чем это произведение? Может быть, ответ на этот вопрос узнаете вы? Пролог. Накануне. Есть много способов, мой друг, начать сие повествование. Возьмем, к примеру, слово «вдруг». В нем все. В нем мнится ожидание. Каких-то никогда не сбывающихся чудес, необычных приключений, читов, плюшек, роялей, которые извергаются на голову ГГ мощным потоком или тоненькой струйкой, не давая тому опомниться. «Читы!» — вдруг говорит неизвестный голос. «Правильнее сказать «чит-код». Это недокументированный способ получения игрового преимущества. Обычное жульничество. Игроков, которые этим пользуются, называют читеры». «Ты еще кто?» — спрашиваю я. «Плюшки», — продолжает голос. «В компьютерных играх это бонус. Что-то хорошее. Бывает материальный или нематериальный. А рояль...» Меня перебивают. «Если вне сцены, то и в Африке, и в жизни, и в компьютерных играх, и в литературе означает обычно одно и то же. Рояль в кустах. То есть нелогичное, неожиданное событие. Часто оно идет на пользу ГГ». Стесняюсь спросить. Издеваясь, говорю я. «А кто у нас Г?» «Главный герой». Пауза. Голос вроде женский. «А сама-то ты кто?» Молчание. «Ох, ладно, продолжаем повествование. Но жить слишком сложно. Способен не каждый. Начать еще можно со слова «однажды». Да, использование этого слова предполагает более постепенную последовательность событий, без особых встрясок и потрясений. Здесь, возможно, тонкая игра, провокация или даже несколько переплетенных между собой взаимоисключающих интриг. Да! Если предполагается именно такое содержание, то начинать надо со слова «однажды». И только ушлый бородач толдычит басом елы-палы. Сначала надо начинать. С раз самого аж, блин, начала. Готов согласиться. Только вот как вычленить из череды связанных и не связанных между собой событий, встреч, поступков, случайностей, именно изначальное, с которого все и начинается, и которое «потому что», и которое «первопричина», и все-все-все из-за него? Не знаю. Но попробую. Пожалуй, все началось с моей дочери. Или, скорее, с покупки шлема. Обычного шлема виртуальной реальности, VR. «Виртуальная реальность, вирт, виртуал, виртуальность». Опять слышится непонятный голос. «Это мир, созданный техническими средствами. Человеку он передается через ощущения, зрение, слух, осязание и другие. Виртуальные объекты обычно ведут себя близко к поведению аналогичных объектов реала, то есть реальности материальной. Тут уж я не выдерживаю. Да что за черт? Кто в мой текст лезет? Шлем виртуальной реальности. Мой вопрос игнорируется. Или капсула VR, или модуль VR. Это обычные технические устройства, реализующие ее виртуальность. Ну все, вскипаю я. Заделю гада. И даже рука потянулась к клавиатуре. Подействовала, оно испугалось. Робко, просяще проблеяло это наглое существо. «Кто ты есть?» — жестко спрашиваю я. «Чего лезешь в мой текст? Отвечай!» «Ну, я это...» — мямлит голос. «Я ликвидатор субкультурной неграмотности для читателей». «Что?» — издеваюсь я. «Какой еще неграмотности?» «Субкультурной», — поясняет существо, а далее торопливо добавляет. «Ведь лит-РПГ...» как поджанр фантастической литературы, основан на субкультуре ролевых компьютерных игр. А это предполагает использование специальных слов, значение которых может быть неизвестно читателю. «А-а-а!» — догадываюсь я. «Так ты обычная пояснялка!» «Как сноска!» «Ну да», — говорит голос. «Сноска я и есть». Успокаиваюсь. Задумываюсь. «Сноска? Это полезно. Пусть будет». «Живи!» — величественно разрешаю я. «Только не наглеть!» «Ок!» — обрадовалась она. «Слово заделю пояснять?» «Ты за дураков-то читателей не держи. Они, по-твоему, клавишу «дель» никогда не видели? Отдыхай пока!» «Хорошо!» — послушно пискнула сноска. «Продолжаем». Началось все с покупки обычного шлема виртуальной реальности. Может быть, и в вашем доме есть подобный, и он висит где-нибудь в красном уголке или, расположившись на вашей макушке, помогает в изучении данного текста. Так почему же именно шлем? И зачем я его купил? Ну вот сами подумайте, для чего может пригодиться шлем VR? По миру, например, можно виртуально попутешествовать. Как коммуникатор его можно использовать, но это как-то слишком. И обычный для такой цели есть. «Коммуникатор», — нерешительно говорит сноска. «В данном произведении это воображаемое техническое устройство, интегрирующее в себе как функции связи, так и различные информационные функции». Вот чтоб ее опять влезло. Правда, при использовании шлема разговор с другими людьми можно обставить совершенно иначе. Как поход в гости, как посещение офиса, театра, кафе, как плавание на яхте. Но все равно это слишком. Фильмы, кстати, в шлеме VR смотреть очень даже прикольно, если они под восприятие мозгом адаптированы. «Прикольно. Это от понятий «прикалываться» или «накалываться», да?» уточняет сноска. «То есть это значит смешно, правильно? Как и слово «атас», которое потом будет...» Рычу я от негодования, но продолжаю повествование. «Какие-нибудь исторические, фантастические фильмы смотреть просто «атас». Словно ты сам на месте развития действия присутствуешь. Стоп! Вот, пожалуй, для чего шлем VR будет однозначно полезен, обучение с его помощью становится комфортным и наглядным. А у меня и старший вроде как учится, а младшая вообще в начальной школе. Да, не все же одним стационарным коммуникатором перебиваться. Решено. И вот именно эта причина и была озвучена жене, детям, родным, близким и прочим недружественным персонажам. А игрушки? Ну, вы же не думаете, что взрослые люди, практически уже дедушки по возрасту, играют в игрушки? Гномиков гоняют? Ну, разве это не смешно? Ну, может ли это быть? Бред! Грешен! Грешен, мой милый читатель! Играюсь! С тех самых пор, как вообще про эти игрушки узнал. Для меня это мой способ борьбы с несовершенством мира. Ни больше, ни меньше. Серьезное заявление. Зачем оно? Наверное, далее нам следует познакомиться. Потому что приходит пора расставлять, если не все, то хотя бы некоторые точки над «и». Имя, отчество мои вам известны, они на обложке. Жена, двое детей. Старший сын, младшая дочь. Работаю преподавателем. Что еще? Внуков нет. Еще необходимо заявить о том, что я решительно отвергаю любые инсинуации о якобы похожести приведенных в дальнейшем тексте событий и персонажей на реально существующие прототипы. Они не могут быть похожи. Они не могут подозрительно напоминать никого. Они от ног и головы, и вплоть до самого последнего битика, являются продуктом моего воспаленного воображения и моей необузданной фантазии. При необходимости по двум последним позициям должны эпитеты дописать. Интересно, это заявление имеет юридическую силу? Очень сомневаюсь. Ну вот, мой милый читатель, после этих насквозь лживых и неискренних слов можно продолжать далее. Что еще? Кто-то, возможно, скажет, что человек я никчемный, и шутки мои глупые. Лично я так не думаю. Человек я обычный, а вот чувство юмора, пожалуй, у меня действительно странное. А разве не странно, что мир, в котором я воспитывался и рос, и мир, в котором я сейчас живу и воспитываю своих детей, это два разных мира. По-вашему, это нормально? А вот я, боюсь, так и не перекинул мостик между ними. Что я люблю? Сложный вопрос. С одной стороны, я знаю, что человек — большая свинья и может без многого обойтись. С другой стороны, думаю, что гораздо важнее то, чего я не люблю. Хотя полный список едва ли вас заинтересует. А еще важнее, наверное, что я готов или не готов понимать и терпеть. Да, точно, это необычайно важная информация. А дурацкие шуточки? Не думаю, что это имеет значение. Но, похоже, это просто защитная реакция. И дело даже не в разности политических, экономических, социальных реалий. Это все внешнее, не такое уж и важное на самом деле. Это поневоле приходится признавать, хотя соглашаться с этим совершенно не обязательно. Сложнее, знаете ли, смириться с изменением общества. Например, я очень стараюсь правильно называть те вещи, которые с моей точки зрения сейчас называются неправильно. И положение обязывает, да и вообще, но необходимости этого я не понимаю. Да, ряд научно-технологических открытий, таких как эффекты направленной ионизации воздуха, мгновенные передачи информации, алгоритмы распознавания вербальной и, главное, невербальной информации, искусственный интеллект пресловутый, да и многое другое, изменили внешний вид коммуникационных устройств и формы взаимодействия человека с ними. Начинка в них изменилась, другими словами. Но функции-то остались теми же самыми. Этого достаточно для переименования. А на вопрос «зачем?» никто не пробовал отвечать. Используя устаревшую терминологию, мы никогда не станем современным информационным обществом. И никогда, никогда не придем в светлое будущее. И лишим себя нано-бутербродов с блин-маслом и ням-ням-икрой? Ну что за чушь? А самое, с моей точки зрения, странное или страшное, это то, как быстро все это произошло. Стоит выкинуть из употребления упоминания неких слов в средствах массовой информации, заменяя их другими. Ну вот люди-то почему на это повелись? Не понимаю. Только ерунда это все. Не это главное изменение в обществе. Да вы и сами, наверное, знаете. Так что, если заметите, что какие-то суперсовременные примочки я именую по-старорежимному, и душа ваша не сможет с этим смириться, стучитесь, чего уж там. Попытаюсь исправиться. «Открытие и все прочее — фантазии автора», — комментирует сноска. «Примочки, приблуды, штукенции, фиговины, гаджеты, девайсы. Как корову ни назови, все равно молоко дает». Шутница. Ну вот, вроде как познакомились. Остальное по мере прочитанного согласно контексту. Двоеточие, закрывающая скобка, уходим с темы. Так почему был куплен именно шлем, а не автономный модуль в виртуальной реальности? Интересно вот, многие ли сейчас помнят, что, когда их начали выпускать, одним из альтернативных наименований было слово... Да что же я все время отвлекаюсь? Дорого она стоит, эта капсула, как их потом стали называть. И по цене, и в обслуживании. И зачем она мне, если я не собираюсь зависать ни в одной из игр большой двадцатки? Хотя они, безусловно, замечательны. Разместить эту аппаратуру в нашей квартире негде. Вот нет у меня, увы, специальной игровой комнаты. И просто втиснуть ее абы куда тоже нет возможности. Думаю, что и в вашем доме ситуация похожая. Ведь никто не будет ради сомнительного удовольствия теснить жену и детей, правда? А время? Вы готовы оторвать много-много времени от собственной жизни? Поэтому шлем. Все. Гамовер. В топку. Собира... Нерешительно промычала сноска. «Сори, то есть извините. Гамовер. Что это? Город? Крутой ник? У меня нет информационной индикации. Не могу определить, что это». «Понятно, что не можешь. Интеллект искусственный. Тут память историческая нужна, воспитание, логическое мышление, в конце концов. Вот дочь моя, Катерина, услышав вопрос сноски, ответила бы». «Гамовер — это волшебное слово моего папы. Оно происходит от английского «game over» — конец игры. И означает, что папино решение окончательное и изменению не подлежит. Понятно?» «В топку!» — восхищается информационно ошарашенная сноска. Улыбаюсь, польщенный ее удивлением. «Не в топку, а в точку!» — поправляю я ее. «В данном случае правильнее сказать «в точку». А так действительно, в топку. Вот я так и говорю. Поэтому шлем. Все, гамовер. Собираемся в магазин. Совместный семейный поход за более-менее крупными покупками. Это правильно. Я так думаю.